Глава вторая. Спасти рядового Слипченко. Ровно через три дня я валился в теплый, пропитанный спиртными парами зал бара «Бриз». Вот такое миленькое названице. Разумеется, бар находился за пределами зоны и считался несанкционированным заведением, из-за чего хозяину бара «Бульбе» приходилось отстегивать регулярные налоги военным, владельцам приграничного военного городка. К счастью, нашим братьям-славянам. Им не жалко, ага. Так вот, рюкзак у меня был туго набит совсем не пустыми контейнерами для артефактов. Контейнеры всегда лежат у меня в схроне и набиваю я их под завязку. Хирург хитрюга уже добренько так улыбался. Я подошел к стойке. «Устал, брат?» – участливо поинтересовался он, наливая на два пальца крепкого и подавая знак на кухню. «Ты даже не представляешь, как!» – грустно произнес я. «Пожалуй, сегодня мне понадобится двойная порция расслабляющего и тонизирующего спирта. Потерпи пока, сталкер, потерпи. Расценки сегодня хорошие. Быстро иди к Бульбе, я пока тебе столик приготовлю». Я, поправив лямки рюкзака и тяжело вздохнув, выпил небольшую порцию для храбрости и направился к своему большому боссу. Проход находился за барной стойкой. Хирург нажал уже затюканную кнопочку под стулом, и тяжелая стальная дверь с лязгом отворилась, открывая для вида бетонную лестницу, какие бывают в бомбоубежищах. Бульба сидел за своим столом, как обычно. Своим проницательным взглядом он словно прошивал каждого, кто выходил из-за угла. Как я знал, на случай опасности у него под рукой имеется дробовик, АК и пистолет Макарова. В общем, старый параноик собрал под рукой оружие на все случаи жизни. Имелись серьезные подозрения на наличие РПГ в потайном отделении стола, а стол у Бульбы был гигантский. Кстати, про старого параноика, то я зря, ему даже 50 нет. Только вот до того, как он стал одним из самых крупных торговцев внутри зоны, он носил кличку «Старик». Все волосы на его теле были белее снега, хотя многие помнят его жгучим брюнетом. А все потому, что Бульба в своей сталкерской юности был отмычкой у падальщика, который гнал свою команду к Монолиту через все круги ада. Бульба был единственным счастливчиком, выжившим после провального штурма ЧС силами 5 человек, а затем и вернувшимся назад. Поговаривали, что он заключил с черным сталкером уговор, позволивший ему выжить. Вот только я считаю, что Бульбе крупно повезло. Ну как неопытный новичок мог пройти через все заслоны Монолита, радарную установку, Припять и милитари без детекторов, опытного проводника, нормального оружия и снаряжения? Вот и я так говорю. Ладно, кто прошлое помянет, тому зомби по ушам надает. Хватит с меня и того, что Бульба отлично платит мне за добытые артефакты и содержит бар для нашей группировки. С тех пор Бульба оброс различными крупными связями за кордоном, уничтожил несколько неприятных оппонентов и наладил дело по торговле оборудованием для проникновения в зону. 90% всех желающих попасть в зону новичков покупали все базовое снаряжение в Бризе. И такой же процент всех технических новинок поступал из мастерской Бульбы. «Ну здравствуй, сынку!» По-отчески поприветствовал он меня. «Что у тебя для бедного старика?» «Ну, отец, про бедного старика ты загнул», — дежурно усмехнулся я. «А у меня все-таки есть для тебя пара интересных вещичек». И я достал контейнер и вытащил одни мамины бусы и два светляка. Довольно дорогие артефакты, встречающиеся очень редко. Светляки стоили по 18 штук каждый, бусы 20-ку. «Неплохо», – одобрительно кивнул торговец, доставая из сейфа три пухленькие пачки денег и кладя передо мной на столе. «Побегать пришлось, наверное». «Еще как, отец», – согласно кивнул я, вспомнив битву с кровососом. «А что в других?» – кивнул Бульба на оставшийся в моей руке рюкзак с контейнерами, когда артефакты перекочевали в хранилище, а деньги ко мне в карман. «Там бычий пузырь и две радуги», – ответил я, натягивая рюкзак на плечи. «На радугу спрос есть», – внимательно посмотрел на меня Бульба. «Извини, обе обещал мухе», – пожал плечами я. «В следующий раз». «Следующий, так следующий», – сказал Бульба, подумал, посмотрел на меня. «Что делать собираешься, сталкер?» «Отдыхать!» Я похлопал по оттопыренным карманам. «За работу возьмешься?» «Извини, дел выше крыши, теперь неделю в зону ни ногой». «Только что отдыхать собирался, а теперь дел выше крыши, понятно. Если надумаешь, приходи, дело стоящее, свободен». «Подумаю», — пообещал я и побежал вверх по ступенькам. «Да, улов хороший. Сейчас завалюсь на квартиру, сброшу хабар, а завтра отнесу мухи. А пока отдыхать». На следующий день я проснулся у себя в квартире с жуткой головной болью. Отдохнул. По-моему, вчера в Бризе была драка. Я пошевелился. Голова отзывалась новым приступом боли. Я поднял руки и ощупал свое лицо. Да, так и есть. Оно симметрично покрыто синяками. Я снова скорчился от боли. Нет, так нельзя. Нужно прибегнуть к народному сталкерскому методу. Я подошел к холодильнику, взял початую бутылку водки, вместе с ней поковылял к несгораемому шкафу, открыл, достал артефакт «Красная лента», плеснул на него водки и обвязал вокруг головы. Боль сразу прошла. Через час должно спать все похмелье. Удобный и простой метод, открытый мной совершенно случайно. Так, где-то здесь была ванная комната. Пора привести себя в порядок. Через 2 часа я закинул оставшиеся артефакты мухи, получил свои деньги и снова направился к Бризу. Сегодня возвращался из сходки комрад. Нужно поприветствовать старого товарища. По дороге я встретил 2 американских «Хаммера» со станционными пулеметами на крыше. Здесь вояки чувствовали себя относительно спокойно. «Стоп», — сказал я себе. «Какого черта здесь делают американцы? Этот военный городок является собственностью корпуса российских миротворцев. Если здесь произойдет смена власти, Бульбу и, соответственно, нас, сталкеров, ждут серьезные неприятности». В Бризе в этот ранний час было довольно пустовато. Крайний столик занят 2 незнакомыми типами, без клановых обозначений. Да лунатик подтягивает рассол из стакана. Хирург всегда на своем месте. С хирургической тщательностью протирает бокалы. «Слушай, я видел тебя вчера вдрызг пьяным», — весело сказал он мне. «А сегодня с утра как огурчик». «Спортом занимаюсь», — в тон ему ответил я. «Бегаю по утрам». «Я так и думал». Хирург уже вернулся к своим бокалам. Я решил пока повременить с крепким и дождаться комрада. Я сел на стул и стал наблюдать, как Бриз наполняется людьми. Все в основном с разбитыми лицами, качая головой от боли и не держась на ногах. Комрад явился лишь в 10:30. К этому времени бар уже был полон народу. Хирург получил новую партию продуктов и забивал до отказа новенький холодильник. Да, деньги в Бриз лились рекой. На одной еде и выпивке Бульба наваривал 200% или около того. Так вот, комрад пришел тоже не с пустым рюкзаком, но, конечно, более тощим, чем у меня. А как же? Я поднялся, протиснулся между 2 заполненными столиками и стал пробираться к комраду. Набралось уже с 10 желающих пожать ему руку. Отличный мужик, комрад, уважаемый сталкер с безупречной репутацией, заработавший ее крайне ответственным отношением к работе. Если задание взял, то хоть в лепешку расшибется, а сделает. А такие люди уважаемы везде, даже в зоне. Хотя, вернее было бы сказать, особенно в зоне. Здесь никто не дает тебе гарантий, что ты выживешь. Здесь нет страховок, здесь нет предоплаты и аванса, а человек ценится не за кошелек, а за то, как может прикрыть тебе спину. И такое преобразование разума человека, пришедшего из-за кордона, один из немногих плюсов зоны. Здесь нет ничего понарошку, здесь все как на ладони, только человек, его верный напарник, его злейший враг и зона. А зона – это не друг и не враг. Она может спасти там, где выжить невозможно в принципе, или убить на ровном месте, на самом входе в зону. Тварь. Так вот, комрад всегда прикрывал спину напарнику. Всегда. А в зоне это звучит внушительно, поверьте мне. Здесь бывают такие ситуации, что хладнокровные, морально закаленные наемники и спецназовцы плачут, как детишки, и бегут без оглядки, позабыв обо всем, кроме собственной шкуры. И выглядит комрад очень доверительно. Добродушная улыбка, широкое, почти деревенское лицо с густыми усами и высоким лбом. Да и сам он был простой, как полено, как добродушное крестьянское полено. Никогда за словом в карман не полезет, все выкладывает как на духу. Язык подвешен и голос басовитый. В общем, не сталкер, а поп церковный. Я наконец пробился к комраду и крепко пожал ему руку. «Хабара тебе, брат!» — радостно вскликнул комрад. «Здорово, чертяка, жив еще?» «Как видишь!» — усмехнулся я. «А ты, я гляжу, не только жив, но и с большим мешком Деда Мороза!» «Да, только Новый год исключительно для бульбы», — сказал комрад. «Ну, брат, я пойду подарки раздам». «Заходи сегодня», — предложил я. «Угощаю». «Обязательно. Не все же я свои деньги буду тратить», — серьезно кивнул комрад. «Бывай, брат». Под общий шум и гам он отправился вниз по лестнице. «Интересно, чего же он там набрал?» «Ладно, сунешь нос в чужой вопрос, нос оторвет кровосос», — так говорил гамбез. «Юморист твою мать». «Ну, товарища я встретил. Чем теперь заняться? В принципе, можно вернуться на квартиру и смотреть телек до посинения, а потом пировать с комрадом. Ну, такой сценарий уже порядком приелся. Мне оставалось лишь сидеть в бризе, ожидая чего-нибудь интересного. К вечеру начнется замечательная драка. Напиваться же самому не следует. Сегодня мы все равно будем пировать с комрадом». Через 3 часа я медитировал над стаканом с водкой, а за 2 соседними столиками братва уже начала споры о том, кто круче. Эх, что сейчас будет? Кстати, что-то бульба долго держит у себя комрада. Ну ладно, час, это я понимаю, но 3? Я выпиваю уже 2 порцию, еще чуть-чуть и завтра лицо у меня будет болеть еще сильнее. Наконец комрад вышел, посмотрел на меня, понимающе улыбнулся. «А я тебя уже заждался», — укорительно сообщил я. «Бульба дело предлагает», — поделился комрад. За соседним столом раздался грохот, звук падающего тела и дружное ржание. Затем грохот понесся бесперерывно. «Да какое к бюреру дело?» — устало сказал я. «Не знаю, как ты можешь по зоне шастать? Мне еще недельку отдохнуть нужно». «Пойдем, брат, расскажу», — потащил меня за собой комрад. Дальнейшее я помню плохо. Вроде мы с комрадом отлично пировали, потом обсуждали что-то, потом комрад ушел спать на раскладушку, а я пел себе песни. А может, это мне приснилось. Утром я проснулся с острейшим чувством дежавю. Что-то такое со мной уже было, уныло подумал я. Только лицо теперь не болит, а это хорошо. Красная лента у меня была только одна, а комраду пришлось лечиться народным способом. «Слушай, а что вчера было?» – спросил я через час. Я чувствовал себя превосходно, а вот комраду не здоровилось. Я выбросил скукоженную красную ленту в мусорное ведро и сочувственно посмотрел на бедного сталкера. «А вчера я рассказывал тебе о нашем новом задании, а затем мы с тобой пили за удачное его выполнение». «Стоп, какое задание?» – непонимающе переспросил я. «Ты же знаешь, что я в зону недели ни ногой». «Слушай, только не говори, что ничего не помнишь», — возмутился комрад. «Брат, честно, ничего», — признался я. «Ты извини, но я не иду». «Ты, между прочим, слово сталкера давал», — скучающе ответил мой товарищ. «Ладно, поеду с гамбезом, хотя тут подставой попахивает». «Подставой?» — взревел я. «Я тебе хоть раз подставлял? Я не иду, понял?» «Подумай, брат», — ответил комрад. «Действительно ли ты отказываешься? 2 миллиона на дороге не валяются». «Опа, 1-0. 2 миллиона? По лимону на каждого? Да, похоже, крепко мы вчера приложились, ничего не помню. Я аж покачнулся». 2 лимона? Ошарашенно переспросил я. «Ты уверен?» «Иди-ка ты к Бульбе», посоветовал друг. «Переговори с ним, а потом скажешь, дело вроде и не стоит этих денег. Так что подвох есть какой-то». «Что за дело-то?» – попытался уточнить я. «Иди к Бульбе, он интереснее расскажет». Естественно, я пошел к Бульбе. «Это здесь раздают 2 миллиона?» – был мой первый вопрос. «А, это ты!» – обрадовался Бульба, увидев меня. «Присаживайся. Да, я тебя в курс дела веду». Я сел на стул, демонстративно закинул ногу на ногу и стал слушать. Значит, сделать надо совсем ничего. Спасти солдатика надо из зоны. Тараса Слипченко. Затерялся где-то в районе Рыжего леса. Задача – выручить и целым и невредимым доставить к Бризу. И за это тут 2 миллиона дают. Дело пахнет гнильцой. Тарас этот – сынок олигарха при правительстве. Папаша хотел, чтобы сынок в армии отслужил и отправил в самую безопасную часть, где его чадо и пальцем бы не тронули. Ну, тот разбуянился, мол, не хочу, не буду, и оказался в части миротворцев, охраняющих небольшой полевой аэродром в 3 километрах от периметра. Сынок, видимо, привык, что ему все прощают, и с дружками спер вертолет. Благо, один из них был пилотом на курсе. Из принципа полетел в зону, наверняка заставил дружков. Вертолет сбили над Рыжим лесом. Папаша дает бешеные деньги за спасение дорогого сынка, понятно? «А если он мертв?» – поинтересовался я. «Получите только половину заявленной суммы». «Миллион за обычную ходку в Рыжий лес?» Я с сомнением пожевал губами. «Надо подумать, мне легкий выбор». «Везунчик, не ломай комедию!» – поморщился мой босс. «Ну, батяня, тогда я в деле».